«Любопытно», — задумчиво повторил антиквар. «Этот ваш хронометр, сударь мой, и впрямь произведение безумца. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что сделан он в нашем городе. Подобные курьезные механизмы можно по пальцам перечесть. Вот уж никогда бы не подумал, что созданные этим сумасбродом часы действительно могут ходить. Всегда считал их просто забавными безделушками. Это его маленькое причудо — помечать все свои чудесные творения этим странным и парадоксальным девизом «высшее знание — ничего не знать». Я не понял, кого он имел в виду. Кто мог быть этим сумасбродным мастером? Хронометр был очень древним. Он принадлежал еще моему деду, но из слов антиквара следовало, что тот гениальный безумец, к творениям рук которого принадлежал сей фантастический механизм, жив и поныне. И прежде чем я успел спросить, моему внутреннему взору явилось видение, и было оно яснее и отчетливее, чем обстановка комнаты, в которой я находился. Худощавый высокий старик шел мне навстречу на фоне зимнего ландшафта. Был он без шляпы, его голова с буйной копной снежно-белых волос казалась непропорционально маленькой в сравнении с непомерно длинным телом. На безбородом, с редкими чертами лице, выделялись глаза, черные, фанатично поблескивающие и посаженные так же близко, как у хищной птицы. Сходство с которой дополняли, подобно зловещим крылам, развивающиеся по ветру длинные полы черного изношенного бархатного пальто, какие носили когда-то нюрнбергские аристократы. «Все верно», — прошептал антикварн, и рассеянно кивнул своим мыслям. «Все верно, это творение рук безумца». «Почему он сказал «все верно»?» — встревоженно подумал я, и тут же принялся себя успокаивать. «Просто случайность. Ничего не значащие слова, только и всего. Ведь я и рта не успел открыть. Это свое «все верно» он произнес машинально. Так, как обычно говорят, когда хотят подчеркнуть только что сказанную фразу». Его слова не имеют никакого отношения к тому старику, к тому безумцу, который привиделся мне только что. Как давно это было. По дороге в школу мне, тогда еще совсем маленькому мальчику, приходилось идти вдоль длинной белой стены высотой в человеческий рост, за которой грустили печальные, погруженные в свои думы, вязы старого парка. В течение многих лет... Изо дня в день, проходя мимо этой стены, я невольно ускорял шаги и переходил на бег, так как всякий раз меня охватывал необъяснимый ужас. Возможно, сейчас, по прошествии стольких лет, мне трудно говорить об этом с уверенностью. Я воображал, или это были просто слухи, что там коротал свой век некий, выживший из ума часовщик, который утверждал, будто часы — это живые существа, а может... Может, мне все это приснилось? Если это в самом деле воспоминание о каком-то действительном происшествии из моего далекого детства, то как могло случиться, что столь болезненное переживание, повторявшееся тысячекратно на протяжении всех моих школьных лет, до сего дня покоилось во сне, сокрытое в глубинах моей памяти? И вот теперь вдруг воскресло, да так живо и отчетливо, как будто и не было этого летаргического забытья. Странно, ведь с тех пор минуло, кажется, лет 40. Но разве это что-нибудь объясняет? Наверное, я пережил это в тот излишек времени, который скопился у меня благодаря моему хронометру, из года в год отмерявшему мне несколько больше, чем обычные, мелочно скупые, трясущиеся над каждой секундой ходики, вырвалось у меня с каким-то неестественным смешком. Антиквар ошеломленно поднял глаза и непонимающе уставился на меня. Я снова впал в прострацию, и тут окутывавший мое сознание туман окончательно рассеялся. Ну, конечно же! Что это на меня нашло? Ведь окружающая парк-стена стоит и поныне. Да и с какой стати ее сносить? Помнится, в свое время ходили упорные слухи, что стена — это фундамент будущего храма. Так, может быть, и этот таинственный часовых дел мастер, внушавший тем, кто его видел, поистине мистический ужас, все еще жив?